Глава 37. Все, она меня разозлила. Набираю номер мобильного Дамира, который он мне оставил для связи по работе. Замираю на секунду, собираясь с духом. Нажимаю на вызов. Гудки тянутся медленно, мучительно. Да. Голос Хасанова звучит уставшим. Дамир, это Ксения. Ксюша, рад слышать. Почему ты сбежала? Я ждал тебя. Мне нужно кое-что тебе сказать. Важное. Выдыхаю. Каждое слово дается с трудом. Что-то случилось? Звучишь встревоженно. Лучше поговорить при встрече. Ты сейчас свободен? Небольшая пауза. Да, абсолютно свободен. Где встретимся? В старом городе. Знаешь, где это? Найду. Буду. Кладу трубку. Сердце колотится так, словно хочет вырваться из груди. У меня даже нет времени, чтобы подготовиться к самому сложному разговору в моей жизни. Как он воспримет новость? Будет гневаться? Поверит ли, что я пыталась сообщить ему о сыне? Такси подъезжает к бару. Старый город горит приветливыми огнями. Выдыхаю, расплачиваюсь, захожу внутрь. Дамир уже здесь. Сидит за столиком в углу. Взгляд у него обеспокоенный. «Привет», — говорю, опускаясь на стул. «Привет. Что у тебя случилось?» Смотрю в его глаза, собирая волю в кулак. «Дамир, у меня есть ребенок. И это твой ребенок». Тишина повисает в воздухе, словно тяжелый занавес. Дамир смотрит на меня, не мигая. В его глазах недоверие, смятение и, кажется, намек на злость. Он молчит, и это молчание давит сильнее всего. «Скажи что-нибудь». «Сын или дочь?» – спрашивает хрипло. «Когда я могу его увидеть?» «Это мальчик», – отвечая с неуверенной улыбкой. «Назвала Платон». «Я знаю, это неожиданно. Но я пыталась сообщить тебе о нем. Написала письмо, приложила фото». «Какое письмо?» Хмурится. «Твоя жена сожгла его». «Я ничего не слышал о письме». «Она хотела оградить тебя от нас». «Разия?» Все еще не верит он. «Нет, она бы не осмелилась пойти против меня». «И тем не менее, я разговаривала с ней сегодня. Она призналась, что уничтожила мое письмо». «Зачем ты ходила к Разии? Мы бы разобрались с тобой и без этой женщины». «Это она ко мне пришла. Караулила возле подъезда. Просила оставить тебя в покое». Он сощуривается, и в этот момент звонит его мобильник. Дамир бросает взгляд на экран и говорит. «Это она. Потом отвечу. А сейчас я хочу знать о моем сыне все. Расскажи мне о нем, а потом отведи к нему. А после я решу, что сделаю с тем, кто виноват в том, что я не узнал о своем отцовстве своевременно». Рассказываю Дамиру о нашем сыне, отмечая, как у него заблестели глаза. Рассказываю о Платоне, о его первых шагах, о том, как он произнес первое слово «мама». О его любви к машинкам, книжкам с картинками животных и к... медицине. Дамир слушает, не перебивая, его взгляд становится мягче, а в уголках губ появляется еле заметная, трепетная улыбка. Когда я заканчиваю, он молчит, словно боясь разрушить хрупкость момента. Потом вздыхает, проводит рукой по волосам и говорит. «Покажи мне его, сейчас же». Мы едем в его машине в тишине. И я чувствую, как напряжение нарастает с каждой минутой. В голове крутятся тысячи мыслей. Как пройдет их первая встреча? Что Дамир почувствует, увидев своего сына? А если он, как и Разия, не поверит в то, что родился от него? Хасанов паркуется возле дома, и мы поднимаемся по лестнице. Сердце бешено колотится в груди. Паника скручивает горло. Когда я открываю дверь, Платон сидит на полу, увлеченно собирая детский конструктор с большими деталями. Он поднимает на нас свои любопытные глазки, и я чувствую, как мир вокруг замирает. Дамир застывает в дверях, не в силах отвести взгляд от мальчика, который так похож на него. В его глазах целая буря чувств. Удивление, нежность, боль и, наконец, безоговорочная любовь. Платон, словно почувствовав что-то особенное в атмосфере, откладывает конструктор и встает. Медленно, с детской нерешительностью, он подходит к Дамиру, присматриваясь, оценивая. Они смотрят друг на друга, два незнакомца, связанных невидимой, но прочной нитью крови. Дамир опускается на корточки, оказываясь на одном уровне с сыном. Он протягивает руку, словно боясь спугнуть это мгновение, и касается мягких, светлых волос Платона. Мальчик не отстраняется, а наоборот делает шаг навстречу. «Привет», – тихо произносит Дамир, его голос дрожит от волнения. «Я Дамир, твой папа». Платон продолжает внимательно разглядывать его лицо. Затем, неожиданно для всех, тянется к Дамиру и обнимает его за шею. Хасанов начинает смеяться. И в этот момент все сомнения, все тревоги отступают. Есть только этот миг, миг воссоединения отца и сына, наполненный теплом, любовью и надеждой на будущее. Стою в стороне, наблюдая за ними, и слезы радости невольно катятся по моим щекам. Моя мама застывает в дверном проеме, у нее такое лицо, что она вот-вот заплачет. «Он говорит?» – спрашивает Дамир, обращая ко мне взгляд. Замечаю, что его ресницы влажные. Господи, Хасанов плачет, но тщательно скрывает это. Лепечет по-своему, ему только 1,8. Моя мама обнимает меня за плечи, и я чувствую ее тепло и поддержку. Она тоже растрогана до глубины души. Мы обе понимаем, что сейчас происходит что-то очень важное, что изменит наши жизни навсегда. Хасанов здоровается с тещей и целует ей руку. Она заливается румянцем и смущенно одергивает ее, пряча под фартук. Мне приятно, что он так тепло отнесся к моей маме. Тоже улыбаюсь. Дамир поднимает Платона на руки и подходит ко мне. Он смотрит мне в глаза, и я вижу в них благодарность, надежду и любовь. «Спасибо», — говорит он, его голос чуть дрожит. «Спасибо, что подарила мне его. Я могу остаться сегодня с ним. Готов даже спать на коврике, только не прогоняйте». «Ну что вы, Дамир», — говорит мама. «Какой коврик? У нас есть замечательный диван. Там вам будет удобно». «Благодарю вас, мама. Я слишком много всего упустил», — говорит он горько и украдкой трет пальцем глаз. «Пора наверстывать упущенное». Вечер проходит в какой-то нереальной атмосфере. Мы с мамой готовим ужин, а Дамир играет с Платоном на ковре. В честь встречи с отцом ночной сон сынишки перенесли на час позднее. Я наблюдаю за ними, и сердце мое наполняется теплом и надеждой. Платон обычно такой стеснительный с незнакомыми людьми, тянется к Дамиру, смеется или печет что-то на своем детском языке. Неужели понимает, что Хасанов – ему родная кровь? После ужина мы укладываем Платошку спать. Дамир долго сидит возле его кроватки, смотрит на него, гладит по голове. Знаю, что он боится поверить в свое счастье, что он все еще сомневается, что это не сон. Мама уходит спать, а мы с Дамиром выходим на балкон. Ночь тихая и теплая. В небе светят яркие звезды. Дамир берет меня за руку, и я чувствую, как тепло разливается по всему моему телу. «Я люблю тебя», — говорит он тихо. «И я люблю Платона. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы. Обещаю, Ксю, что все причастные к тому, что я не знала о сыне, будут наказаны. Я верю тебе», — прикасается лбом к моему лбу, — «а ты верь мне».